Вот гаденыш, я выбираю мультикласс. Псионика энтропия. Костя издает тошнотворный звук. Отвратительный выбор. Хотя, женщин вы тоже выбирать не умеете. Ладно, коснитесь черепа и позвольте мне залезть вам в голову. Будет немного больно. Ну что, не буду я вас зомбировать, подчинять своей воле и тому подобное. Во имя бездны, сколько раз я это говорил. Костер приятно греет и потрескивает. Я заканчиваю рассказ. Лия слушает с открытым ртом, не в силах хлопать глазами. И она ковыряется в зубах кинжалом, а вот Торн крайне озабочен. И вы коснулись, Римус. Развожу руками в стиле «ничего не мог с собой поделать», без попутал. Торн вздыхает. Какому плетению он вас обучил? Уголок моих губ приподнимается. Проще же показать. Верно, встаю. И она замирает с лезвием во рту. Лия подсаживает поближе к ней, сама того не замечая. Закрываю глаза. Интересно. Костя не просто подарил мне плетение уровня ученик. Для того, чтобы я его правильно понял, он вложил мне в голову и другие базовые знания о том, как работает магия. И это ни хрена не взмах рукой с визгом магический шар адского возмездия. Теперь я понимаю, почему у магов довольно длительные подготовки перед заклятиями. Они погружаются в себя, готовятся, стоят на месте, как истуканчики, плетут заклинание. Почти буквально. Оттого оно и называется плетение. Благодаря Косте я могу пропустить, как минимум, полгода теоретического и унылого обучения в академии. Оказывается, создать магию в Варгоне – это сложно. Если объяснять проще, то нужно в своей голове создавать узоры из эфира, контролировать их. Это напоминает расчет сложных формул. Но только для псионики это типа химическая формула, а для энтропии – математическая. Две разные науки. И формулы эти при каждом новом создании заклинания – разные. Зависят они от многих факторов. Погоды, времени, настроения, зуда в одном месте. Отсюда и сложности с мультиклассом, где результат больше зависит от умений мага, а не его сосуда эфира. Приходится два разных плетения создавать одновременно и превращать в одно. Это дольше и тяжелее, но оно того стоит. Вскидываю руку больше из-за уверенности, что так делают маги, чем потому что так положено. Ну, только не разбегайтесь. Глава 29. Когда Костя довольно болезненно обучал меня плетению, я понял, что в моих мозгах затесался необыкновенный лайфхак. И связан он с тем, что я родился и прожил 30 лет в технологическом мире. Я довольно хорош в алгебре, теории чисел, вероятности, статистике, логике, анализе и геометрии. Не гуру, но для моей работы естественные науки часто пригождались там, где другие их недооценивали. И сейчас я в уме выстраиваю плетение совершенно иным образом. Если говорить грубо, то местные маги для того, чтобы умножить в уме 17 на 4, раскладывают спички и считают овечек. Я же пользуюсь математическими хитростями для достижения того же результата, но намного быстрее. Костя сказал, что это очень могущественное плетение, несмотря на то, что оно всего лишь первой ступени. Чтобы повысить его, придется откопать в анклаве очередную секцию с сюрпризом. Тогда Костя не только апгрейдит предыдущие версии полученных от него заклинаний, но и научит новому. Хотя думать мне об этом рано. Без подходящего обучения в Академии Эфира я не смогу усвоить что-то выше уровня ученик. Моя рука покрывается черным эфиром. Иона и Лия прячутся за деревьями. Торн прикрывает лицо забралом шлема. Как там Костя назвал это плетение? Пробуждение греха, несмотря на то, что я в теории знаю, как оно работает. У меня плохое предчувствие. Слишком пафосное название от Кости. Это не к добру. Костер тухнет. Становится темно, как с закрытыми глазами. Сгусток черного эфира должен сформировать в моей руке духовное оружие школы энтропии. Огромный меч или кувалда, если я все правильно понял. Помимо эфира для этого заклинания берутся силы из мертвых насекомых и животных. Из тех же самых зомби, дрыхнущих под землей. Если поблизости нет этих источников, то берется жизненная сила из меня. Но, как сказал Костя, беспокоиться не о чем. В Варгоне свеженькие трупы с остатками жизненной силы на каждом шагу. Поэтому некромантов так боятся. Ведь они используют не только эфир, но и дополнительную подпитку. Лучше всего для этого подходят пленные живые, но и из мертвых можно что-то выдавить. Самое неприятное, что это плетение чувствуют утропи. Не то, чтобы сильно, но меня так-то напрягает, что неподалеку земля приподнимается, будто крот пытается вылезти. Я отчетливо вижу подглядывающий глаз зомбяка. Он вертит зрачком и снова закапывается в грунт. От ощущения, что мы разбили лагерь на спящих зомби, становится совсем не по себе. Я-то думал, что их в округе не осталось. Мол, еще неделю назад перебили. По крайней мере, большую их часть. Торн тоже замечает проклюнувшуюся голову, но в отличие от меня, не придает этому особого внимания. Его больше интересует, какой Армагеддон я сейчас выдам. Драная некромантия. Не нравится она мне. Яркая вспышка озаряет ночь. Лия вскрикивает, а Торн медленно встает, прикрывая рукой щелки в шлеме. Что-то зеленое светится в моих руках и... Я обреченно вздыхаю. Как я и думал, Костя не подвел. Очевидно, что все его подарки служат ему развлечением, а не помощью хозяевам. Вместо великого меча разрушения я держу двумя пальцами тонкую фиговину сантиметра 5-7 длинной. Подношу ближе к глазам. Полупрозрачная, светящаяся зеленым зубочистка. Нет, серьезно. Самая обыкновенная призрачная зубочистка. Прохладная на ощупь. За спиной высится Торн. Хм. И она осторожно подходит справа. Игла, хы. Тоже хмыкаю, пожимаю плечами. Ну, Костя сказал, что я вызову великое оружие. После таких слов я что-то подобное и ожидал. Мастер, я не соврал. Это и правда великое оружие. С трудом сохраняю безразличное выражение, кашусь на Иону. Они не слышат его, только я, мысленно спрашиваю. Я думал, мы можем общаться, когда вокруг есть темный эфир. А с чего вы взяли, что его нет? Вы же только что им воспользовались. Что это за ковырялка в зубах? А какой смысл мне копать твои секции, если в награду я получаю вот это? Так и у вас всего лишь первая ступень плетения, мастер. Что вы ожидали? А, не переживайте, в руках мастера даже камень, грозное оружие. О, все, вашего эфирного пука маловато для наших длительных дискуссий. Удачи, мастер. Подходит Лия. О, иголочка, можно вышивать. Торн наклоняет голову. Это же, Римус, это духовное оружие. Магия серафимов, понятно, это очень редкое умение, не является ответвлением ни одной из пяти школ магии. Ошибаешься, друг, еще как является направлением энтропии. Просто это почти некромантия, которой припудрили прыщавый нос. Умники из этого мира решили, что так они не палятся, пользуясь тем же оружием, которое осуждают у других. И, похоже, что Торн об этом не знает, не удивлен. Он продолжает. Хм, а темный маг говорил, что любое плетение, совершенное до инициации в Академии Эфира, ускоряет ваше плохое состояние. Такими темпами скоро любой маг почувствует в вас неконтролируемый эфир. Мы не успеем дойти до аббатства. Морщусь. Дрянь. Дён, ты мог бы и сам догадаться. Ах-ха-ха-ха-хрю. Слышится в голове отдаленный смех Кости. И она возмущенно смотрит на Торна. Дядька, а ты сразу этого сказать не мог? Мне нужно было понять, что с Римусом сделал колдун. Духовное оружие. Значит, от него тяжело защититься. Верно. Во-первых, мало кто разгуливает с артефактами защиты от некромантии, потому что риск нарваться на темного мага ничтожен. Во-вторых, стоимость таких артефактов огромная, и изготавливают только особые артефакторы аббатства. И даже если у кого-то они есть, духовное оружие не совсем некромантия, поэтому такая защита в разы слабее. Костя пояснил, что в цивилизованном обществе все пользуются защитой от элементализма. Но есть и еще одна причина. Пожалуй, самое важное. Навредить магу ментальным оружием почти нереально, ведь оно бывает только ближнего боя. Метнуть иглу не получится. Как только я отпущу ее, она растворится в воздухе. И она прыскает. Не знала, что можно вызывать иголки. Я слышала про кинжалы, мечи, булавы и самые клевые, длинные копья. Торн кивает. Это плетение особенное. Вы правы, Римус. Темный маг намного опаснее, чем мы все думали. Ага. Так, ладно, пусть это и не копье, но вы же не думали, что все так просто. Под недоуменные взгляды я подхожу к эльфу, сажусь на корточки. Не без труда справляюсь с технологиями Торна по завязыванию эльфийских ушей и затыкания им ртов кляпами. Наконец-то свежий воздух, сухо улыбается эльф. Последний раз меня так связывали 120 лет назад. Интересная у вас магия. Собираете пытать? Не спорю, раны от духовного оружия болезные, а исцелять их намного сложнее. Да что уж душой кривить, у меня и защиты от нее нет. Кто же знал? Серафим собственной персоной, еще и не инициированный. Интересный вы человек, делец Армс. Замолкни, будь добр. Вонзаю ему в ляжку иглу, и она исчезает, будто впитавшись в мясо. Без обид, дружище. Ты по всем пунктам враг, хитрый, коварный, пытавшийся нас убить. Только идиоты с синдромом влюбленного в злодея будут с таким сюсюкаться. Эльф морщится, но улыбаться не пристает. Не понимаю ваши моти. Запинается, улыбаться перестает. Смотрит в пустоту, будто прислушиваясь к себе. Даже в темноте видно, как он бледнеет, морщит нос и принюхивается. Че, что за запах? Встаю. С некоторым огорчением наблюдаю за процессом преображения благородного выскочки в сморщенный чернослив. Что за хрень? Всматривается Иона в эльфа. Ты что с ним сделал? А, какой запах? Ли осторожно принюхивается. Вроде, вкусно же пахнет. Хвоей, рыбкой. Тоже бледнеет. Не нравится моя ухо. Эльф первый раз дергается, пытаясь освободить. Скривившимися губами выдает. Зе, заткните мне нос, люди. Ага, теперь, значит, мы просто люди. Торн внимательно осматривает связанного. Хм, это, псионика. Киваю, делаю неоднозначное выражение лица. Сам не понимаю, подарил мне Костя крутой скилл или же он просто драный шутник. Верно, это плетение двух направлений магии. Псионика и Серафимская. Не признаваться же так сразу, что я осознанно выбрал латентную некромантию. Лия в обморок упадет. Хотя, судя по ее виду, сегодня она не испытает ничего страшнее, чем оскорбление ухи. Так вот, вызов духовного оружия – это плетение ответвления энтропии, которую тут называют магией серафимов. Но в моем случае это не простое оружие убийства, обходящее защиту большинства артефактов. При контакте с врагом оно вызывает легкую дезориентацию одного из пяти чувств – зрения, слуха, вкуса, обоняния или осязания. И что самое странное, чувство выбирается случайным образом. Как мне объяснил Костя, от первой ступени этого плетения многого ожидать не стоит. Счастливый рандом. На второй ступени я смогу выбрать чувство, на которое смогу повлиять, кроме зрения и слуха. На третьей – любое чувство, включая уже зрение и слух. Четвертый – два чувства одновременно на выбор. И так далее, до седьмой ступени, где можно полностью обмануть мозг врага, влияя на всего его пять органов чувств. И только на восьмой ступени появится возможность повлиять на то, что конкретно видит цель или какой именно запах она чувствует. До этого, сплошной рандом. С одинаковым шансом эльф мог бы сейчас наслаждаться экстазом от аромата свежеиспеченного хлеба. Проблема в том, что дойти до восьмой ступени смогли очень немногие в Варгоне. Эльфа корежит. Какая, вонь, это, ВП, впечатляет. Меня вот не очень. Угу, кивает Иона. Впечатляет. Слушайте, а давайте его развяжем и посмотрим, какой из него боец. Мне кажется, его сейчас вырвет. Торн вытаскивает меч из-за спины, поворачивается куда-то в сторону. Не думаю, что сейчас подходящее для этого время. Иона хватается за кинжалы, смотрит туда же. Я заслоняю Лию, достаю стилет левой рукой, правую сую за спину, в подсумок. Кольцо материализуется на пальце вместе с перчаткой, прикрывающей его. Достаю черепок, сжимаю в кулаке. Римус, тихо произносит Торн, возьмите меч. Уж если Торн предлагает наплевать на осторожность. Приказываю реликвии Галлинов материализоваться у меня в руке. Со стороны кажется, что клинок просто появляется из воздуха. Черт, держать меч вместе с черепком неудобно. Как же сложно вас, дураков, было выследить. Хриплый голос разносится из темноты. Маги-ищейки уверяли меня, что вы покинули гнездо. Неужели вам просто повезло? Дуракам везет. Хорошо, что я считаю себя разумным человеком и поэтому занялся вами лично. Еще тогда, в таверне, вы мне чем-то очень не понравились, делец Армс, а людей, которые мне настолько не нравятся, не так уж и много, потому что я их обычно калечу, и они это знают, поэтому стараются мне понравиться. Вы же не старались. Где-то я уже слышал этот голос. Из темноты выходит человек, которого я бы хотел увидеть в самую последнюю очередь. И он отступает назад, а глаза Торна светятся голубым огнем. «Бегите», — сипло говорит он, не оборачиваясь. «Бегите, как можно быстрее. Иона, господин, позаботьтесь о Лии». Лия вздрагивает за моей спиной. Иона не может оторвать взгляда от появившегося воина. Она до побелевших костяшек сжимает кинжалы, тихо произносит. «Бежать бессмысленно». Торн рычит. «Ты обязана». Лия откровенно трясется, вцепившись мне ловкость. «Мне страшно». «Что? Кто это? Он злой? Почему надо обо мне зап?» «Тихо, Лия», одергиваю я девушку, всматриваясь в великана дома солнца. Его лица не видно. Как и Торн, он закован в латы. Сам личный гвардеец принца Легдана явился к нам посреди ночи. Мастер воинских искусств шестой ступени. Таких в Мирунасе не больше десятка. Он явился за нами один. Шел, пока не наскучило, потом увидел, что мы разбили лагерь и вылез. Этот гад в себе чертовски уверен. На болтовню и трепыхание Иона и Торна он и глазом не ведет, смотрит на меня. Делец Армс, тебя тяжело узнать. Что ты сделал с лицом? Как будто передо мной другой человек. Скользит взглядом по мечу в моей руке. А это случаем не тот самый клинок? Дай-ка взглянуть. Где ты его взял, дурак? Сжимаю рукоять. К горлу подступает желание пройтись по морде этого умника. Не твое дело. Лучше скажи, что ты забыл в столь поздний час рядом с нашим лагерем. Искал вас. Советую прикусить язык, делец, и смотреть на меня с уважением. Обязательно. Через пару минут. Хорошо? Так что тебе от меня надо? Схватить, допросить, наказать за дерзость. Уж больно много интересного произошло в последнее время. Вдруг это как-то связано с парочкой дураков, за которыми я иду. Скажи, ничтожный, ты знаешь, где перстень первозданного принца Легдана? Игнорирую напыщенное хамство. Мужик явно поплыл мозгами от собственной силы. Без понятия, о чем ты. Не верю. Значит, спрошу по старинке. Воин лениво достает одноручные мечи из-за пояса. По одному в каждую руку. Тот, что в правой, необычный, испещрен самоцветами и светится голубым. Детальнее в темноте не рассмотреть. Бегите. Орет Торн и замахивается мечом. Секунда кажется вечностью. Я слышу, как гвардеец принца хмыкает. И я знаю, почему он хмыкает. Следующее его движение прервет жизнь Торна. Я это знаю. Чтобы какой-то ползучий гад с самоуверенной гнильцой доубил настоящего мужика, резко вскидываю руку. Черепок попадает в затылок Торна и со звуком пуум его проглатывает анклав. Эр, Римус. Еле слышно шепчет Иона, округлившимися глазами смотрит мне за спину, замечает, что Лии уже нет. Ее я тоже отправил в анклав. Но, зачем? Улыбаюсь коронной улыбкой, совершенно не подходящей для ситуации. Потому что мы злодеи, а не дешевые герои, жертвующие собой. Но ведь ты сам это делаешь. Повышает голос. Не тупи. Тебе ничего не поможет, упрямый баран. Он убьет тебя до того, как ты сделаешь шаг. Бежим. Посмотрим. Ее глаза слезятся. Прошу тебя. Резко поднимаю руку с мечом. Тонкая веревка из конского волоса возвращает мне в ладонь черепок. Касаюсь им остолбеневшей Ионы, не успевшую закончить фразу. Гвардеец Легдана спокойно досматривает драматическую сцену. Что это у тебя за артефакт? Быстро покажи. Моя улыбка ставится язвительной. Я медленно отступаю назад. Подойди и посмотри сам, баба в металле. Ловко, больше на нервах, волчком кручу стилет левой рукой. Не вижу выражения лица врага, но судя по дрожащим клинкам его просто разрывает от злости. Слышу скрежет зубов. Ничтожный дурачок решил поиграть в героя. Хорошо, я подойду. Твоя безделушка тебе не поможет. И не переживай, что убью тебя, делец. Просто отрежу ноги и руки. Делает шаг в мою сторону. Искоса поглядывая на бледного, как мел, эльфа. Продолжаю вертеть стилет, отступая назад. Что ж, этот мужик из разряда тех, кто раздражает меня больше всех. Глава 30. Касаюсь черепка, отправляю кольцо в анклав и призываю браслет, который сразу же надевается на запястье. Я понял, что так делать можно после того, как в анклаве отнял кольцо у Ионы силой мысли. За пределами анклава тоже достаточно коснуться катализатора и пожелать, на какой части тела окажется призванный артефакт. В общем, эдакое быстрое перевооружение. Очень удобная функция по замене несовместимых артефактов или оружия. Не нужно прямо в бою снимать колечко и надевать серьгу. Да и вообще можно по-разному удивить врага. Вот только, мозг назло нашептывает: ты ведь хочешь, чтобы браслет оказался у тебя в кишках? Хочешь ведь? Голос воина скрипучий и высокомерен. Я не знаю, кто ты такой, дурачок, но лучше не трепыхайся. Сдайся, отдай пространственные артефакты, следуй за мной. Мы допросим тебя и, может быть, отпустим. Капитан Торн сильный воин, но даже он понимал, что вам не справиться. После того, как я накажу тебя, то найду, куда ты переместил остальных. Я уже сталкивался с пространственными артефактами. Они перемещают на небольшое расстояние. Значит, он тоже считает, что Великий Анклав – это обычный пространственный артефакт, типа телепортатора, что ли, отпустит меня. Ага, как же, после того, как они поймут про Костю и найдут перстень, повезет, если нас просто безболезненно убьют. Дён, думай, думай. Шестая ступень. Я видел, на что способны стилеты Торн. Я едва мог уследить за их движениями. Торн вообще с легкостью перерубал толстые деревья, а враг передо мной еще и с крутым зачарованным мечом. Дён, ты посмотри на этого монстра. Верчу в руке стилет, не отрываю взгляда от того, кто, возможно, станет причиной моего первого серьезного поражения. Видишь его, Дён? Посмотри на него внимательно. Ты же всегда ждал чего-то такого. Адреналин. Настоящий. Когда на кону стоит твоя жизнь, и не только твоя, настало время. Тебе всегда все доставалось слишком легко. Деньги, влияние. Думал, что все идиоты, а один ты такой умный. Заработаешь, станешь от всех отличаться. И что? Ну, вот заработал. И, где ты сейчас? Где твои деньги? Последние 5 лет ты скучал, Дён. Люди вокруг казались пресными, однотипными. Ты думал, что деньги сделают тебя счастливым, но это оказалось правдой лишь в первые полгода. Яхты, машины, виллы и жемчужные пляжи на островах быстро превратились из рая в норму жизни. Мозг насытился гормонами счастья и успокоился. Теперь ты понимаешь Костю, да, Дён, он так перенасытился могуществом, что у него осталось только 2 вещи, время и что-нибудь веселенькое. Иногда кажется, что ему не особо-то и хочется возвращаться в этот мир. Ему неплохо быть просто черепом. Вспомни себя. Чтобы чувствовать себя нормально, тебе нужны были наркотики под названием деньги. При этом многие, у кого их не было, казались счастливее. Это ведь бесило, верно? Почему другие жили в своем раю в шалаше и казались счастливее, а потом ты нашел успокоение в коллекционировании страшных, отвратных и проклятых предметах? Они вызывали трепет, опасность. Новый наркотик поглотил с головой. Ты забил на яхты и виллы, месяцами сидел в дрянном бункере и рассматривал сушеные головы вуду. Отбрасываю из мыслей всякую хрень. Наблюдаю за приближающимся горилоидом в металле. Он самоуверен. Он знает, что пространственный артефакт ему не опасен. Скорее всего, на нем полный комплект защитных артефактов, как и на эльфе. Даже если я попытаюсь и швырну катализатор, то каков шанс, что он просто его не поймает или не увернется? Мастер. Голос Кости еле слышен, и он звучит странно, будто ускорен в 10 раз, но я его отчетливо понимаю. Ну что тебе? Он меня раздражает. Это значит, что ты мне поможешь? Нет, что вы, просто захотелось вам об этом сообщить. А еще о том, что вы точно умрете, если будете сопротивляться. Мне то, конечно, все равно. Одним избранным меньше, одним больше. Я давно об этом не переживаю. О, мастер, тут добрый дядька угрожает мне. Настоятельно требует вернуть его обратно вам на помощь. Даже не думай этого делать. Так я и не могу. Вы же хозяин анклава. Таков наш уговор. Кстати, мастер, вы не подумали о том, что с вашими рабами случится в анклаве, если вас убьют? Мой враг не спешит, медленно приближается. Он смотрит по сторонам. Осторожничает. С ними ничего не случится. Костя фыркает. С чего бы это? Ты их отпустишь. Голос Кости становится металлическим. Это вряд ли. Если вы погибнете, то все, кто находится в анклаве, отправится следом за вами, мастер. Я высосу из них всю жизненную силу. И сделаю это мучительно. Мысленный диалог длится буквально долю секунды. Голова начинает болеть. Ты их отпустишь. Костя, вы мне угрожаете? Нет, предлагаю деловую сделку. Слушаю внимательно. Я прямо сейчас разбавлю весельем твое, как ты там говорил, унылое существование. За это ты пообещаешь, что если я когда-нибудь погибну, то ты выпустишь из анклава всех, кроме утырков. С ними можешь делать что хочешь. Интересное предложение, такое благородное. Ох, мастер, вы такой милашка. Не напоминаете меня в молодости. Добренький, больно. Но, вы знаете, на какие эрогенные места черепов давить. Развлечете, значит, вы в курсе, что это непросто. Ага, ну тогда вперед. Во имя бездны, если у вас получится, то я запомню вашу просьбу. Всего лишь запомню, ага, никаких обещаний. Почему-то именно эти слова звучат более убедительно, чем любые его обещания и клятвы. Договорились. Знаете, у меня за 1000 лет так и не прошла маленькая слабость. Я обожаю любоваться мордами волков, когда их кусают зайцы. Кто же вы, мастер? Ни тот, ни другой. 1000-летний бог Костя хочет веселья. Он сохраняет рассудок только тем, что еще способен испытывать какие-то эмоции. Но их все меньше и меньше. С каждым годом для него интриги становятся плоскими, юмор дешевым, а люди – муравьями. Весь мир для него театр. И сегодня мне придется стать актером. Ради выживания, ради цели. Что ж, вызов принят. Моя улыбка больше похожа на оскал, Я больше не пячусь, останавливаюсь, киваю воину. Эй, как тебя зовут? Дуракам не положено знать имена благородных мужей. Это понятно. Тогда не буду представляться. Ну, а тебя-то как звать? Я запомню твою наглость, делец. Забыл предупредить. Не вздумай запачкать мой доспех своей кровью. Я не переношу грязь. Взмах. Бросаю стилет в самый последний момент. Дурак оказывается рядом настолько быстро, что я еле успеваю телепортироваться на взмахе руки. Свет. Тьма. Римус. В один голос кричат Лия, Торн и Иона. Тьма. Свет. Я оказываюсь ровно в том месте, куда по инерции отлетел стилет. Сижу на корточках, одной рукой держась за грудь. Если бы я телепортировался долей секунды позже, то дурак переломал бы мне ребра. Повезло, что он ударил мечом плашмя, а не чиркнул лезвием. Запястье горит огнем. Не зря я минуту назад незаметно снял кольцо и одел защитный браслет. Но теперь он разряжен и бесполезен. Хотя и помог не сдохнуть. Силен. Чертовски силен. Дурак лениво поворачивает голову в мою сторону. Ловко. Встаю, накручивая в руке стилет. Это жест только выглядит так, будто я понтуюсь. На самом деле я наматываю тонкую веревку, оборванную при телепортации, чтобы снова привязать ее к запястью. Пока дурак этого не замечает. Но, скорее всего, он замечает некоторые другие мои хитрости. Ну да ладно. К основанию лезвия стилета, чуть выше гарды, прикреплен черепок. Я заранее заготовил там специальный кармашек, до которого можно дотянуться пальцем. От рукояти стилета к запястью тянется конский волос длиною в 5 метров. Я 3 дня тренировался просто не запутаться в этой системе из веревок. Никаких крутых приемов, конечно же, не изучил. Изначально я просто кидал и натягивал веревку, возвращая привязанный черепок в руку. Понял, что черепку не хватает веса для быстрых и далеких бросков, поэтому запихнул в него смесь глины и известняка, придал грубую форму, чтобы череп не выглядел как череп, а просто как корявый камень. Далее я решил, что кидание странными камушками в серьезных замесах будет выглядеть как-то подозрительно, поэтому решил систему улучшить и добавить к ней стилет. В случае необходимости я быстро могу перецепить крючок и выбрать, чем кидаться, стилетом, черепком или стилетом с привязанным к нему черепком. Тяжелее всего было научиться поймать стилет за рукоять. Пару раз чуть не оттяпал себе пальцы. Один раз поцарапался и ослаб на 10 минут из-за магии стилета. Так что перчатка не только прячет перстень, но и служит какой-никакой защитой. С силой вонзаю кинжал в землю. Именно в этом месте показалась морда зомби, когда я использовал магию кости. Где-то далеко слышится вой. Слишком далеко. Несмотря на то, что мы отошли от гнезда, в этом районе все равно осталось не так уж много жизнеспособных зомби. Глаза дурака загораются концентрированным голубым цветом, он беззаботно кладет лезвие мечей себе на плечи. Идиот, ты правда думаешь, что я не справлюсь с сотней другой утропиев? Хмыкаю. Это только начало, мой выпендрежный друг. Дурак хоть и дурак, но не ведется на провокацию. Кольцо не призываю. Не вижу смысла бросаться в рукопашную на такого монстра. Отцепляю черепок от стилета, кидаю в сторону, подальше, вовремя. Дурак делает шаг на меня, не дожидаюсь, когда опять не замечу его очередную атаку. Тьма, Рим, свет. Оказываюсь еще дальше от дурака. Он не атаковал, стоит все там же, только сделал вид, что собирается меня убить. Понятно, изучает. Не отрываю взгляда от врага, поднимаю черепок с земли, но к стилету его не прикрепляю. Кричу издалека. Похоже, есть еще шанс сбежать. Не правда ли, дружок, от меня не убежите. Вы, ничто. Так я про тебя говорю. Ну же, ты так и будешь бегать глазенками по сторонам, или уже признаешь, что твоя шестая ступень не так хороша, как ты думал? Взбесить, вывести его из себя, довести до предела. Вижу, как он сжимает мечи. Ладно, хватит медлить. Вперед, это твой шанс. Превзойти свой предел. Хватит прятаться. Новый мир сожрет коллекционера старого. Шаг, на этот раз не назад, а на своего врага. Сжимаю в одной руке стилет и черепок, в другой фамильный меч. Черт, как же не хватает третьей руки. Дурак останавливается. Он видит мою улыбку. Видит, что я иду на него. Это за гранью его логики. Отчаянный дурак, усмехается он за шлемом. Еще шаг, второй, третий. Я уже не иду, а бегу. Хочешь веселья? Ты его получишь, говнюк костлявый. Враг лениво поднимает меч, все еще плашмя. Он продолжает меня недооценивать. Я в 2 метрах от него и небрежно кидаю во врага все 3 своих оружия. Просто чтобы отвлечь. Пусть удивится, без понятия, как он отбивается от этой небрежной атаки. Я уже этого не вижу, так как до броска отправляюсь в анклав. Мечи и черепок летят во врага по инерции. Свет, тьма, замедлить время в 5 раз. Оказываюсь в анклаве. Торн, бей со всей силы, на полную. Прямо сейчас, 3 секунды. Ну же, соображай, друг мой. Глаза моего гвардейца наливаются кровью и одновременно синей яростью. Он приподнимает над головой огромный меч. Я слышу его хриплый шепот сквозь сжатые зубы. Врата боли. Открыть. Еще успеваю заметить недоумение Иона и Лии, не понимающих, что происходит. Слышу хохот Кости. 4, 5. Приказываю анклаву вернуть меня вместе с Торном. Тьма. Свет. Мы одновременно оказываемся в лесу по обе стороны от 6-ступенчатого врага. Удачно. Чертовски удачно мы попали в радиус появления вокруг катализатора. Торн оказался справа от врага, лицом к нему и уже с занесенным мечом. Голубой росчерк от глаз Торн слепит меня. Непроизвольно заслоняюсь рукой, но вижу, как огромный двуручник чуть ли не по колено вбивает врага в мягкий болотный грунт. Срежет металла, искры. Как гад успел среагировать и защититься одним из мечей, даже не глядя в сторону Торна? Ублюдки. Голос дурака теряет уверенность. Ничтожество. Кем вы себя возомнили? Прямо здесь. Прямо сейчас. Пробуждение греха. 2 секунды понадобилось для создания формулы плетения. В руке оказывается зеленая зубочистка. Срываюсь с места, чтобы вонзить ее в гада, но сразу же замираю на месте. Дурак вскидывает второй меч. Острием лезвие проходится в сантиметре от меня. Кувыркаюсь, падаю на спину, быстро встаю на ноги. Вау, не подступиться. У него что, глаза на затылке? Жаль, очень хотелось опробовать новое умение на сильном враге. Ну и ладно, все равно это лишь отвлекающий маневр. Я просто хотел вернуть черепок и фамильный меч. И это у меня получилось. Замечаю 2 ковыляющих зомби. Торн, дай мне 5 секунд. Из-под шлема гвардейца выходит пар. Он рычит. Дам, 10, господин. Аркх, скрежещет. То ли кости Торна, то ли одноручный и незачарованный меч дурака, блокирующий двуручник. Со звоном простое оружие переламывает под натиском Торна. Удар приходит в плечо дурака, но доспех не пробивает. Он лишь светится, намекая на свою артефакторность. Замечаю, как одна из лямок наплечника рвется и он слегка съезжает в сторону. И это все, бегу на зомби, сходу перерубаю голову одному от подбородка до уха, второго нанизываю на острие, еще 2 всплеска разносятся по округе, вой разносится ближе, мертвая подмога спешит, бегу обратно, дурак уже взял ситуацию под контроль, отбрасывает сломанный меч в сторону, а зачарованным медленно уводит оружие Торна в сторону, размахивается кулаком. Уже привязанный к веревке черепок летит в Торна. Пум. Дурак бьет не его, а воздух. Рычит, со злостью вырывает ноги из грунта, выбирается, вертит головой, встречаемся взглядами. Рывком возвращаю черепок в руку, чуть не запутавшись в веревках. Чернейшая улыбка озаряет мое лицо. Это только начало. Боком захожу за толстое дерево, скрываясь из вида. Сжатый кулак сую в заранее запримеченное дупло. Слышу за спиной отвратительные звуки перебирающих по земле конечностей. Зомби возвышенного ранга наконец-то нагрянули. И их немало. Свет, тьма. До меня еще успевает донестись звук того, как дурак разносит в щепки дерево. Я успел улизнуть вовремя. Да уж, весьма зловещий получился маневр. Для дурака я просто скрылся за деревом и исчез. Найти маленький черепок в темноте будет непросто. Учитывая, какой хаос там после уничтожения дерева, в дупло которого я его запихнул. Время ускорено в 5 раз, но его все равно мало. Поднимаю руку, чтобы Лия и Иона не набросились на меня. Позже. Они замирают на месте. Иона сжимает кулаки, Лия дрожит, но обе слушаются. Костя. Плачу за предупреждение об опасности. Без проблем. Неделя жизни. Мастер, опасность. С вас неделя. Еще платите? Видимо, мое лицо страшнее атомной войны, поэтому Костя хмыкает. Молчу. Уж и пошутить нельзя. Ну, пока все нормально. Он мечется из стороны в сторону, пытается найти катализатор, но ему мешают утропи. Аво, как он его, аво. Сразу 3, 5. Он отмахивается от них, как от мух. Торн, ты в порядке? В норме. Я еще могу. Не можешь. Отдыхай. Ты все сделал отлично. Спасибо, друг. Мой гвардеец не в норме. По виду он выдавил из себя все. Еще бы, смог так нагнуть 6-ступенчатого. Сидит сгорбленный, меч валяется в ногах. Быстро осматриваюсь. А вот бандиты, похоже, перекочевали в секцию к гоблинам. Их не видно и не слышно. Костя радуется. Не хочу расстраивать, мастер, но ваш враг мечом махать до утра будет. О, и он делает это стоя на катализаторе. Уж не знаю, специально или нет. Хе-хе. При возвращении вы попадаете в самый настоящий апокалипсис. И уж поверьте, он перебьет всех утропиев. Сколько бы их ни явилось, разве что придет еще один тролль, что как бы, вряд ли. Умно ли было запихивать себя в ловушку, думаю, буквально 5 секунд. Не переживай, он отойдет в сторону. Сомневаюсь, ему вполне комфортно у катализатора. Он отойдет от катализатора достаточно далеко, чтобы мы смогли вернуться в безопасную область. Костя наигранно мнется. Ну, даже не знаю, что вы сделаете. Отправите вперед доброго рыцаря, так ему одного удара хватит. Девок, может сработать. Разденьте их, враг упадет в обморок от их уродства. Пошел нахер, возмущается Иона. Лия вздыхает, смотрит на свои руки в поисках уродств. Морщусь от того, что предстоит сделать. Ты удивишься и повеселишься, как и хотел. Вы меня заинтриговали. Не вижу в анклаве никаких фиалов, магических свитков или артефактов, которые могли бы вам в этом помочь. Тебе много тысяч лет, мой костлявый друг. В этом твоя проблема. Ты мыслишь, как старпер. Неужели считаешь, что оружие – это только то, что взрывается и режет? А вот за старпера обидно было. Хрюкает Костя. Закрываю глаза. До чего же я докатился? Ну что ж, открываю глаза. Иду в угол, туда, где бандиты откопали отхожее место в нижнюю пустую секцию. Останавливаюсь в метре от нее, так как аромат не самый приятный. Значит, дурак переживает, что я испачкаю его доспехи в крови. Не удивлен. Заметил, с каким пренебрежением он отмахивался и как аккуратно подступался и обходил лужицы. Чистоплюй. Бандиты тут 3 недели, и за это время переработали немало еды. А еда для них – это то, что я принес в анклав. А раз принес, значит, могу и унести. Мысленно приказываю центнеру благоухающих отходов жизнедеятельности материализоваться рядом с частюлей 6-й ступени. Он точно отойдет подальше. Хрю. Слышу, как Костя булькает, тужится, пыхтит, сдерживая смех. Ха, ха, хра-ха-ха-ха-ха. Ладно, мастер, признаю, вы победили. Знаете, что особенно смешно? Что это очень тупо, но работает. Как я и люблю. Видели бы вы его рожу, измазанную в дерьме кислого ах-ха-ха. Ой, вы посмотрите на него. Ах-ха-ха. А вы хорош, мастер. Так уж и быть, когда сдохнете, то я пощажу ваших самых любимых рабов и выпущу их из великого анклава. Вздыхаю. Дурдом. Чтоб я еще раз взялся веселить этого засранца. Да никогда. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.